и побежал к нему навстречу. «Капитан!» — прошептал он. «Я, кажется, напал на превосходный след!» И, увлекая его под мостовую арку, прибавил. «Дело идет о 12 миллионах!» Кермор. Спустя 2 дня после свидания капитана Вильямса с Коляром, который служил под его начальством еще в то время, когда он был начальником карманных воров в Лондоне, на улицу Святой Екатерины въехала барская карета и остановилась у великолепного отеля. Отель этот был очень старинной постройки и ремонтировался в последний раз в царствование Генриха IV. Он стоял между двором и садом, и на улицу вели большие окованные железом двустворчатые дубовые ворота, в середине которых красовался герб, поддерживаемый 2 сфинксами. На полинявшей поверхности герба трудно было различить его цвета. Но время пощадило внизу надпись, гласившую, что этот отель построен в царствовании Карла VIII и возобновлен в 1530 и 1608 годах. Служил жилищем благородной бретонской фамилии Кергас-Кергарец, приехавшей к французскому двору в свите герцогини Анны Бретонской, сделавшейся потом французской королевой. Карета, остановившаяся перед отелем, въехала во двор после того, как по звонку лакея растворились обе половины ворот, и из нее вышел мужчина лет 35. На подъезде засверкал огонь, и навстречу молодому человеку вышел старик. Судя по его седым волосам, усам и бакам, он с первого взгляда действительно выглядел стариком лет 60, но его прямая и твердая походка и исполненный энергией взгляд придавали ему вид человека, едва достигшего зрелого возраста. Подойдя быстрыми шагами к молодому человеку, он сказал с оживлением: «Я начинал уже беспокоиться за вас, вы никогда не возвращались так поздно». «Что делать, мой бедный Бастиен?» — отвечал Арман де Кергац. Это был он. «Для человека, желающего исполнить взятую на себя миссию, время является разменной монетой. Ее нужно тратить без колебаний и сожаления». И молодой человек, опершись на руку Бастиена, вошел с ним в отель. Арман жил на улице Святой Екатерины с тех пор, как вступил во владение своим огромным состоянием. Ему нравилось уединение этого отдаленного квартала. Такое его положение позволяло ему в то же время иметь под рукой простых тружеников и бедняков, которых он осыпал своими благодеяниями и тайными милостынями. Бастиен проводил его до кабинета. «Вы, я полагаю, ляжете теперь спать?» — спросил он. «Нет еще, мой милый Бастиен. Мне нужно написать несколько писем», — отвечал Арман, садясь перед бюро. «Дело прежде всего». «Но ведь вы убьете себя этой работой», — заметил старик отеческим тоном. «Господь милостив, я служу ему, и он сохранит мне надолго силы и здоровье». В эту минуту тихо постучали в дверь. «Войдите», — сказал молодой человек, удивленный таким поздним посещением. На пороге в сопровождении лакея появился незнакомый человек, которого по одежде можно было принять за уличного комиссионера. «Граф де Кергац?» — спросил он. «Это я», — отвечал Арман. Комиссионер неуклюже поклонился и подал Арману письмо, которое тот сейчас же распечатал. Почерк был незнакомый. Он взглянул на подпись и прочел имя Кермор. Это имя, так же, как и почерк, не пробудили у Армана никакого воспоминания. «Посмотрим, что это», — прошептал он и начал читать. «Господин граф, у вас великодушное и благородное сердце. Вы употребляете все ваше огромное состояние на добрые дела. Теперь к вам обращается человек, терзаемый угрызениями совести и чувствующий близость смертного часа. Доктора назначили мне 6 часов жизни. Поспешите ко мне, я хочу вам поручить благородное и святое дело. Вы один можете его исполнить». Арман внимательно посмотрел на комиссионера.